где горят огни. Яхта, поле для гольфа, ювелир в окружении светских львиц. Все улыбаются, просто шик. Я там, где пустые дворы, люди искренне, но грубы. Тебе нечего тут ловить, на районе нету любви. Нет, ну ты смотри, дни летят. Я послал стабильность ко всем чертям. Не могу нить чувства разорвать. Ты опять лишила меня сна. Теперь знаю, о чем молчат слова. Они взрывались на моих глазах. И я сорвался опять в фальстарт. На тебя готов конкретный план. Смотришь на меня, отводишь взгляд. Но надо же было нам так стрять. Зачем я тебя тогда за руку взял? Сразу было ясно, мы в разных мирах. А ведь мне уже скоро 22, а ты опять в поисках жениха. Стою на месте, как дорожный знак. Первым подойду, опять буду неправ. Ты там, где горят огни. Яхта, поле для гольфа, ювелир в окружении светских львиц. Все улыбаются, просто шик. Я там, где пустые дворы, люди искренне, но грубы. Тебе нечего тут ловить, на районе нету любви. Не из тех, кого кормишь штуки, не из тех, что будут звонить. Не из тех, что настолько наивны, чтоб всерьез принимать такой цирк. Отлично знаю твой коронный финт, он рассыпает мужчин на куски. Но они не могут ненавидеть, ты напускаешь чары на бис. Ложь прямо из-под ресниц, целиком сверху вниз. Не забывай, страсть — это спринт. Для победы все средства хороши. Я не хочу так, как все они, поймать одну улыбку и повестись. Но не думаю, что оставишь выход, очередной без хэппи-энда фильм. Ты там, где горят огни. Яхта, поле для гольфа, ювелир в окружении светских львиц. Все улыбаются, просто шик. Я там, где пустые дворы, люди искренне, но грубы. Тебе нечего тут ловить, на районе нету любви. На лицо тенью ложится грусть, нет улыбки в уголках губ. И уже не радует искусство, тебе саму себя не обмануть. И оттуда безумная скука и метание сутки за сутками. Очередное холодное утро, знала бы ты, как тебя проучат. Зачем бросалась в пустоту, да тебе надо было рискнуть. Не слушай больше глупых подруг, приравняй их советы к нулю. Ты мечешься в холодном поту, страх тебя доведет до безумия. Но пока нащупываю пульс, остается шанс себя к жизни вернуть. Ты там, где горят огни. Яхта, поле для гольфа, ювелир в окружении светских львиц. Все улыбаются, просто шик. Я там, где пустые дворы, люди искренне, но грубы. Тебе нечего тут ловить, на районе нету любви. Ты там, где горят огни. Яхта, поле для гольфа, ювелир в окружении светских львиц. Все улыбаются, просто шик. Я там, где пустые дворы, люди искренне, но грубы. Тебе нечего тут ловить, на районе нету любви.